Глава 57. Хотя черные всадники продолжали неутомимо доставать Хромого, раз за разом задерживая его и приводя в неистовство своими неожиданными ловушками, они по-прежнему почти не прибегали ни к каким магическим иллюзиям. Смысл таких действий оставался ему непонятен. Их игра беспокоила его, хотя он себе в этом не признавался. Хромой был уверен, что прорвется всюду за счет грубой силы, что в мире сейчас не осталось никого, кто мог бы сравниться с ним в могуществе. Они тоже это знали. Как раз это и беспокоило его. У них не было ни единого шанса справиться с ним, и все же они неотступно преследовали его, продолжая изводить по мелочам, будто были уверены, что их действия будут иметь результат. Он начал подозревать, что где-то впереди ему уже приготовлена очередная, смертельно опасная западня. Его противники так редко прибегали к волшебству, что он перестал остерегаться. Сам он избрал тактику сокрушительных ударов, более не ожидая от своих врагов колдовских хитростей и тонкого коварства. Ему потребовалось трижды пробежать мимо уродливого бесформенного дерева, прежде чем он, на четвертый раз, наконец сообразил, что к чему. Подлецы! Они сумели заставить идти его по кругу длиной миль в 50 слишком. И последние несколько сотен он неутомимо шел по собственному следу. Очередная задержка. Проклятье! Ярость вспыхнула в нем с такой силой, что он едва сумел сдержать ее, чтобы выбраться из этого замкнутого круга. Прорвавшись, Хромой ненадолго остановился. Надо было обследовать состояние своего тела и сориентироваться. Он находился чуть к северу от башни. Близость чар ощущалась во всем. Как насмешка, как вызов, как приглашение к схватке, как публичное оскорбление. Похоже, его враги просто мечтали, чтобы он свернул туда и опять потратил кучу времени, безуспешно колотясь головой о стены неприступной твердыни. Но на сей раз ему удалось преодолеть искушение. С башней в чарах и ее обитателями он разберется позже, после того, как завладеет серебряным клином и превратит его в могущественный талисман, который сделает его властелином мира. Он возобновил свой бег в сторону весла. Он бежал легко, почти весело. Временами он начинал мерзко хихикать. «Скоро! Теперь уже скоро! Этот мир уплатит ему все долги! С процентами!» Глава 58. Жабодав все ближе подбегал к башне, недоумевая, зачем он искушает судьбу. Чутье подсказывало ему, что немного дальше к северу Хромой, словно бестолковая дворняжка, бегает по кругу, ловя собственный хвост. Это забавляло Жабодава. Конечно, новые хозяева империи не так ужасны и могущественны, как старые, зато они находчивы и хитры. Пожалуй, никто из прежних властителей, кроме госпожи или ее сестры, не смог бы состязаться с нынешними в хитрости и коварстве. Власть в империи перешла в руки компетентных людей. Жабодав был не против. Некогда ему пришлось услышать высказывание одного мудреца. Тот сказал, что любая империя в своем развитии неизбежно проходит три стадии, а каждой стадии соответствует свой тип властителей. Сперва у руля стоят завоеватели, ведущие бесконечные захватнические войны. Потом приходит черед администраторов, закрепляющих результаты завоеваний и превращающих империю в монолитную твердыню, которая непосвященным кажется несокрушимой и вечной. Наконец, у власти оказываются безответственные расточители. Всячески потакая своим безумным прихотям и порокам, они проматывают капитал, предназначавшийся для передачи потомкам. И тогда империя становится легкой добычей новых завоевателей. В этой северной империи сейчас наступила вторая стадия. Администраторы сменяли завоевателей. Из тех прежних в живых остался один Хромой. Новые правители были просто обязаны отправить его на свалку истории. Завоеватели слишком буйны и непредсказуемая публика, чтобы иметь с ними дело, если ты намерен насадить в империи закон и порядок. Будет лучше, если он заранее все предусмотрит и подготовит себе место в этом новом упорядоченном мире. он остановился неподалеку от башни на таком расстоянии от ворот, какое счел безопасным, уселся и стал ждать. Вскоре кто-то вышел. Этот некто имел четкое представление о том, какое именно место может быть уготовано в будущем таким порождением вечного зла, как пес Жабодав. А пока они заключили временный союз. Глава 59. Смет застонал, заворочился, попытался натянуть на себя сбившееся шерстяное одеяло. На нем живого места не было. Болели мышцы, ныли все кости. Сон на голой земле не принес облегчения. Уже в третий раз он просыпался в палатке, где обреталось еще человек 40. Мысль о том, что и этот день ему придется провести среди ополченцев, не вызывала у него ни малейшего энтузиазма. «Как дела, Кен?» — спросил кто-то. Серые занесли Смеда в свои списки под именем Кентон Утконос. «Как сажа бела!» — буркнул он. «Я предпочел бы работать без заскоков и незатемно!» «Что ты их заводишь? Ловить нечего!» «Ха!» — сказал какой-то парень, выглянув наружу. «Снег! Уже больше дюйма насыпало! Везет, как утопленникам!» — послышалось в ответ. Ребята перебросились еще парочкой шуточек в таком же духе. Насчет их необыкновенного везения. Потом Смет сказал. «Надо мной издевались с самого детства, и я сыт по горло. Я не собираюсь покорно сносить их тычки. Я всегда давал сдачи, даю и буду давать, пока не усекут, что им куда проще оставить меня в покое». Он уже раза 4 успел подраться с серыми, которым было поручено обучать их взвод. «Хочешь достать их всерьез?» — спросил его сосед. «Правильно, только ты избрал неверную тактику. Сперва надо работать головой, а потом кулаками». Соседа звали Сай Грин. В их палатке он быстро стал лидером. Все уже догадались, что он назвался чужим именем. Догадывались они и о том, что Грин раньше служил в армии. Он играюще справлялся со всякими армейскими заковыками, а в лагерной обстановке чувствовал себя как рыба в воде. И всегда был готов подсказать любому способ немного облегчить себе жизнь, если у него спрашивали, как это сделать. Он нравился парням, и они обычно следовали его советам. Но Смет не спешил с выводами. На его взгляд, Сай слишком уж уютно чувствовал себя в лагере. Он мог запросто оказаться шпионом или дезертиром, которого серые вербовщики случайно замели во время облавы. А Смет имел основание подозревать, что здесь, в Весле, всякий дезертир с большим военным опытом раньше почти наверняка служил в гвардии. В Курганье. «Я всегда готов прислушаться к дружескому совету, Сай», — сказал он, — «но отступать не собираюсь». «И не надо. Просто посмотри, что получается. На первый раз они отделали тебя только для того, чтобы показать всем остальным, что может случиться, если мы не будем поймальчиками. Но ты слишком легко поддался на провокацию, и они решили повторить урок. А потом разохотились. Наверное, сегодня будет то же самое, но я все равно не сдамся». «Успокойся, ты прав. Но это будет продолжаться в том же духе, стоит им помахать перед тобой красной тряпкой, как ты сразу начинаешь хватать за грудки капрала». «Только потому, что не могу дотянуться до сержанта!» «Брось, и сержант, и капрал славные ребята. Почти. Бедняги просто пытаются честно выполнить бессмысленную и, даже на их взгляд, безнадежную работу. Твоя проблема вовсе не в них. Твоя проблема в чайнике. Чайник выжидает, пока они от тебя отступятся, признают, что не справились. Вот тогда он вмешается и вышибет из тебя дух». С Саем согласились сразу несколько человек. «Точно!» — сказал один из них. «Этот чайник вечно подбивает их устроить нам какую-нибудь подлянку». «Ему все сойдет с рук, если только он случайно не угрохает тебя», — добавил Грин. Смеду не хотелось говорить на эту тему. Но насчет чайника они, скорее всего, были правы. Тот никогда не забудет, как Смет уделал его в кабаке. «Ну и?» — спросил он. «Если тебе снова придется сцепиться с кем-нибудь из них, постарайся, чтобы это был чайник. Все подлости здесь — его рук дело. Он единственный среди серых, кто действительно мечтает тебя изувечить. Ну так заставь его заплатить за это. И не пари горячку. Придется драться, дерись, когда ты прав на все 100. А не потому, что тебе просто не нравятся здешние порядки. Они никому из нас не нравятся. Может, и выкрутимся как-нибудь, если не наломаем дров». Смет пришел в ярость от этих поучений и едва не закатил истерику, вопреки здравому смыслу. Но кое-как сдержался, побоявшись потерять с таким трудом завоеванный авторитет. Его начало беспокоить собственное состояние. Похоже, Смеда Стаха стало временами заносить. Ему действительно следует держать себя в руках, а не то еще немного, и он начнет вести себя совсем как Талли. «Может, это Клин на меня так влияет?» – подумал он. Его твердое намерение не делать больше глупостей получило отличное подкрепление прямо на утренней поверке. Но судьба пока улыбалась. Сперва начали проверять тех, кто жил в соседней палатке. И он отчетливо услышал, как капрал заорал «Тимми Локон!». Поэтому он успел подготовиться. И когда капрал попытался проделать тот же фокус в их взводе, проревев «Смет Стах!», Смет не двинулся с места, а только оглянулся по сторонам точно с таким же тупым выражением лица, как у остальных. Загонщики дышали ему в затылок и наступали на пятки. Теперь они знали их имена. Часом позже он испытал еще одно потрясение. Они месили грязь на плацу, занимаясь строевой подготовкой, когда мимо промаршировал другой взвод. Замыкающим в этом взводе оказался никто иной, как старый рыбак. Подмигнув Смеду, он смешно подпрыгнул, стараясь не сбиться с шага. Глава 60. Слежка за странником, ставшая постоянной обязанностью Молчуна, наконец принесла свои плоды. Когда Молчун проскользнул в комнату, по его лицу было видно, что он сильно возбужден. Им стали известны имена 3 человек, которых прежде не раз видели с убитым. Вот эти имена. Тимми Локон, Смет Стах, Старый Рыбак. «Рыбак?» – переспросил Ворон. «Да», – ответил Молчун. «Хотя описание личности не очень четкое, но похоже на то, что именно он уделал вас троих тогда в развалинах». «Старый Рыбак?» – возопил Ворон. «Старик?» Молчун злорадно ухмыльнулся, но продолжал докладывать языком жестов. Их проследили до места под названием «Скелет». Сейчас оно пустует, если не считать скваторов. До той ночи, когда вспыхнули беспорядки, там квартировал капрал ночных пластунов. Теперь его ищут. Надеются, что он сможет опознать тех людей. Странник сгорает от нетерпения. Поднял на ноги всех, кого мог. «Да, еще. Они ждут, что хромой появится завтра». Душечка вдруг заволновалась. Похоже, она наткнулась на неожиданное решение проблемы. Она хлопнула в ладоши, требуя внимания, и просигналила. «Нельзя допустить, чтобы тот капрал попал к страннику. Он нужен мне. Доставьте его в конюшню Гартсена». С помощью наших союзников с равнины страха она неплохо поработала, приводя в порядок подполье и подпольщиков. То немногое, что оставалось в весле от движения. Собственно, кроме конюшек Гартсена, ничего и не осталось. «Кроме того», — продолжала Душечка, — «надо найти и схватить хозяина скелета, а также всех, кто у него квартировал подолгу в последнее время. Будьте осторожны. Люди странника знают, что мы в городе. Они не предпринимают серьезных попыток захватить нас только потому, что им сейчас не до того. Но они настороже и удобного случая не упустят. Надо переодеться в форму личной охраны странника. Все, вперед!» Остальным ее предложение совсем не понравилось. Но спорить с Душечкой было все равно, что плевать против ветра. И они последовали за ней, поскольку другого выбора у них не оставалось. Они по одному выбрались из колокольни наружу, оставшись незамеченными среди царившей в башне суеты, и собрались в 2 кварталах от храма. Выслушав доклады маленьких существ с равнины страха, Душечка просигналила на пальцах. «Охрана странника квартирует в казначейском флигеле. Сейчас там 12 человек, только что сменившие караул. Молчун, ты вместе с Бомансом должен обезвредить их». Как всегда, никаких сослагательных наклонений. Обезвредить и все тут. Люди занервничали. Им страшно не хотелось в открытую передвигаться по городу, полностью находившемуся под контролем имперцев. Но и на этот раз никто не стал спорить. Молчун знал отличное заклинание, нагонявшее глубокий сон. Но это заклинание надо было обязательно произносить вслух. Бедняга чуть не помер от огорчения, когда ему пришлось поделиться такой замечательной тайной с Боланцем. Колдуны поспешили к флигелю. Душечка отвела им на все про все 5 минут. Когда остальные подошли к казначейскому флигелю, Молчун уже ждал у дверей. «Готово», — сообщил он, — «они спят». «Сделайте так, чтобы они не проснулись несколько дней», — ответила Душечка. «И засуньте их в такое место, где никому не придет в голову их искать». Молчун неодобрительно нахмурился, но кивнул, соглашаясь. Как только они приняли вид, позволявший безопасно передвигаться по улицам Весла, Бомонд сказал: «Надо навести во флигеле чистоту и порядок. Чем позже они сообразят, что здесь произошло, тем дольше мы сможем пользоваться преимуществами, которые нам дает черная форма». Ворон что-то буркнул. Молчун просто кивнул. «Тут есть еще какие-то штуки, вроде гранатовых брошек», — сказал один из крученых. «Может, личные нагрудные значки?» Молчун взял одну такую брошь в руки, внимательно рассмотрел, быстро положил на прежнее место и замахал пальцами перед носом Боманса. Старый колдун тоже взглянул на странную брошь и сказал: «Да, эти штуки удостоверяют личность, но не только. С их помощью странник может найти своих людей где угодно. Лучше избавиться от них поскорей. Пусть этот кретин-конюк выбросит их где-нибудь подальше, за городскими стенами». Душечка нетерпеливо подала старику несколько знаков. «Ладно, ладно», — проворчал тот. «Не надо меня погонять. Я и без того делаю все так быстро, как могу». Полчаса спустя они покинули казначейский флигель. Душечка, Молчун и Боманс в одеянии черных всадников двигались верхом, а остальные сопровождали их под видом пехотинцев. Едва завидев их, немногочисленные прохожие торопились куда-нибудь скрыться. Добравшись до центра города, они разделились. Один из крученых и Белая Роза направились прямиком в конюшню Гартсона, а остальные приступили к поискам тех, кто мог опознать людей, укравших серебряный клин, в попытке опередить имперцев и помешать им наложить на них свои лапы. Надо было спешить. Глава 61. Стоило мне сообразить, что торчать в ополчении куда безопаснее, чем ошиваться рядом с Душечкой, и я сразу успокоился. Почувствовал себя как дома. В лагере мне было едва ли неуютно, словно я снова попал в старую колею. Здесь не было нужды постоянно о чем-то думать и беспокоиться. Но, наверное, я слишком долго был на вольных хлебах. К такому быстро привыкаешь. Как только захотелось пивка, а вместо этого мне показали жирный кукиш, я сразу же понял, что отсюда пора линять. Я окончательно укрепился в этой мысли, когда сержант вывел нас на первое занятие по боевой подготовке. Мы стояли чуть не по щиколотку в жидкой грязи. Холодный ветер пробирал до костей. У половины парней одежонка не подходила для такой погоды, но окончательно меня достал не ветер. Меня достали слова сержанта. «Слушайте, парни», — сказал он, — «одна птичка чирикнула мне на ухо, что завтра здесь начнется заваруха. Выходит, на все про все остался один день. Сегодня. Чему научитесь, тому научитесь. Если хотите иметь хоть один гнилой шанс уцелеть, тогда держите ушки на макушке. Единственным вашим оружием будут алебарды. Другого у нас просто нет. Поэтому с ними и будем упражняться». Он ткнул пальцем через плечо в сторону двух серых. Каждый из них держал в руках охапку алебард, острия которых были зачехлены, чтобы избежать случайных ранений во время учебных схваток. «Эти двое инструкторы, лучшие, какие есть в Весле. Нам их на время одолжили ночные пластуны. Они научат вас всему, чему успеют. Будете слушать их, как слушаете меня. А кто начнет выделываться, голову оторву и запихну в задницу». Закончив речь, сержант махнул рукой одному из ночных пластунов. «Фигня», — подумал я. «Все они учились своим приемчиком в одном и том же месте». Ночной пластун снял чехол с острия одной из алебард. «Это алебарда», — важно сказал он. «Замечательно. Парень обрушил на нас бездну новых знаний. С другой стороны, я когда-то вдосталь наигрался с такими игрушками, а иные видели их чуть не в первый раз. Может, кому-нибудь из них и пригодилось то, что сказал Серый. Любое дитя ползает, прежде чем начнет ходить, и ходит, прежде чем научится бегать. Кроме моего самого младшего братца, Редиски. Редиска и на свет-то вывалился сразу бегом, насколько я помню». «Вот это лезвие», — продолжал пластун, — «заточено так, что им можно бриться, а острием можно пробить любые доспехи. Здесь, конечно, хватит силенок. Алебарда — отличное оружие. Оно дает вам много возможностей. Алебардой можно рубить, можно колоть, можно резать, можно бить, как оглоблей. Вы можете использовать ее вместо гарпуна и даже подпирать ею палатку. Одного нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Алебарду нельзя бросать. Это не копье. Если вы ее бросили, другого оружия у вас уже не будет. И тогда любой болван с кухонным ножиком в два счета превратит вас в свиную отбивную». «Ага, добрались такие. Правило номер один». И так далее. Пока он разливался соловьем, у меня дико замерзла задница. Наконец парень выдохся и объявил, что пора начинать учебные бои. То есть разучивать основные движения. Сперва ночные пластуны вызвали 7 человек для парных схваток с нашими обычными инструкторами. Я мог гордиться собой. К моим советам прислушивались. Добровольно не вызвался никто. Тогда они сами вытащили из шеренги 7, поставили против инструкторов и начали разучивать движения. Сержант-пластун присматривал за 4 парами, а его приятель за 3. Как я и ожидал, едва им велели ускорить движение, подлец-чайник выбрал момент и случайно зацепил своего спарринг-партнера. Вот дерьмо. А тут еще этот огнеопасный Кен всерьез собрался схватиться с чайником, чтобы заработать себе дырку в башке. «Приглядите за ним», — попросил я ребят. «Пусть поостынет, и не подпускайте его к чайнику». С этими словами я забрал алебарду у того парня, которого только что разукрасил чайник. Из носа у пацана текла кровь. Чайник оказался неуклюжим, неповоротливым. И я прикинул, что тоже смогу нанести ему счастливый, случайный удар. Притормозить подлеца, чтобы он поубавил прыти, когда ему придется иметь дело с остальными. Конечно, я слегка заржавел за последнее время, но со стандартной пехотной алебардой уж как-нибудь справлюсь. Она всегда была моим любимым оружием. Тело сыграло со мной предательскую шутку. Я машинально встал в привычную стойку. Чайник выглядел озадаченным. Может, он и подлецом стал, потому что был туп как пробка. Его озадачивал всякий пустяк. К нам подошел ночной пластун. Он долго заставлял меня двигать руками, ногами и даже задницей, пока я не оказался в очень неудобной позе, которую он считал единственно правильной стойкой. Наконец он удовлетворился и велел начинать. Когда с нас потребовали ускорения, продолжать притворяться полным лопухом стало совсем трудно. Мускулы и кости жили отдельной жизнью и все время пытались заставить меня двигаться правильно. Чайник вознамерился разбить мне нос. Когда он сделал выпад, я неловко уклонился и как бы случайно изо всех сил врезал ему древком алебарды по голени. Он аж тявкнул от боли. В шеренге один парень восторженно взвыл, а другой расхохотался. Это и погубило чайника. Он озверел и бросился на меня. Я отступил, спотыкаясь, размахивая алебардой с видом напуганного пацана, который пытается отбиваться как попало. Если бы игра шла всерьез, я мог бы прикончить эту гниду 10. Наконец он открылся так, что и слепой бы не промазал. Тогда я нанес удар, разорвавший ему ухо, а потом бросил алебарду и сделал подножку, после которой чайник пропахал несколько ярдов мордой по грязи. Я тут же отскочил в сторону с такой физиономией, будто был страшно напуган и не понимал, что произошло. «Хватит!» — рявкнул наш сержант. «Грин! Подними алебарду, отдай ее мне и становись в строй, а ты, чайник, ступай почистись, да заодно залепи себе чем-нибудь ухо». Я отдал ему алебарду и заковылял к своей шеренге. Парни изо всех сил старались не скалиться. «Грин!» — вдруг раздался другой голос. «А ну, подойди-ка сюда!» Это был сержант ночных пластунов, черт бы его драл. Я заковылял обратно, преданно глядя на него. Он жестко взглянул мне в глаза, потом брезгливо тронул пальцем шрам на моей щеке. Сделав шаг назад, он взял у одного из серых алебарду, снял с нее деревянный чехол, отшвырнул его в сторону. «Дайте этой собаке алебарду!» — приказал он. Наступила гробовая тишина. Никто ни хрена не понимал. Кроме нашего сержанта. Думаю, тот сразу допер. «Мост королевы, что же еще?» Никакого смысла в происходящем он не видел. Тем более здесь и сейчас. Что было, то быльем поросло. Поэтому наш сержант попытался спорить, но ночного пластуна уже понесло. «Дайте ему алебарду!» — еще раз проревел он. Тогда я перестал валять дурака и одарил его самой лучшей улыбкой в стиле ворона, какую только смог изобразить. Стараясь унять нервную дрожь, я тоже снял деревянный чехол с алебарды, которую мне кто-то всунул в руки. Но швырять чехол в сторону не стал. Дудки. Этот сукин сын жаждал моей крови. Тут уж было не до шуток. Он сделал несколько забавных телодвижений. Разминал мышцы, сволочь. У меня пересохло во рту. Когда он двинулся ко мне, я неожиданно принял низкую левостороннюю стойку. Такие штуки обычно доставляют противнику сильное неудобство на пару минут. Чехол я сжимал в правой руке. Он сделал резкий выпад, целясь в глаз. Я легко отбил его алебарду, чуть приподняв свою левой рукой, и тут же нанес удар правой, изо всех сил врезав ему деревянным чехлом по пальцам. Боль, наверное, была адская. Пока он не опомнился, я все так же одной левой сделал выпад и повел алебарду из стороны в сторону. Ее лезвие описало смертоносный сверкающий полукруг у его горла. Чтобы избежать удара, он неловко откинулся назад. Тогда я перехватил алебарду правой рукой, перевернул ее, ринулся вперед и нанес пластуну сильный удар тупым концом алебарды прямо под ребра, едва не вышибив из него дух. Дальше все было просто. Еще пара небрежных движений, и он уже валялся на спине, в грязи, обезоруженный, не в силах пошевелиться, поскольку острие моей алебарды касалось его горла. Вся наша возня не заняла и 10 секунд. «Ты ошибся, парень», — сказал я, жестко глядя ему в глаза. «Меня там не было. Но даже если бы ты оказался прав, тебе следовало бы помнить, что когда дело доходит до драки один на один, ночные пластуны кое-кому уступают». Я отвел лезвие от его горла, отошел в сторону, надел на алебарду чехол, отдал ее нашему сержанту и пошел к своему месту в шеренге. По дороге я молился, чтобы пронесло. Никто не смотрел мне в глаза. Парни были перепуганы насмерть. Ночному пластуну потребовалось время, чтобы встать. Морда у него была мертвенно-бледная, словно он действительно потерял столько крови, сколько я мог из него выпустить. Он отмахнулся от предложенной помощи, подобрал свою алебарду и принялся сосредоточенно ее чистить. 47 парней молча ждали, что будет дальше. Наконец он зачехлил алебарду, окинул нас взглядом и сказал: «Век живи, век учись, если есть котелок на плечах. Следующие 6! Все облегченно вздохнули, включая меня. Не зря я молился. Гроза так и не разразилась. Пока. Я заметил, что вспыльчивый Кен впился взглядом в шрам на моей щеке, будто в первый раз его разглядел. Может, так оно и было. Шрам от холода побелел и сделался заметнее. Глава 62. Немного колдовства, чуть-чуть удачи, и Бомонцу удалось выяснить, что человек, которого странник послал найти драгоценного свидетеля Капрала, только что добрался до штаб-квартиры ночных пластунов и передал им приказ своего хозяина. «Всегда приятно, если кто-нибудь сделает за тебя твою работу», — сказал Ворон. «А что?» — оживился Бомонц. «Отличная идея! Нам надо просто выбрать подходящее место и подождать, пока они сами приведут его к нам». Так и сделали. От штаб-квартиры ночных пластунов к центру Весла вел только один удобный прямой маршрут. «Идут, наконец!» — сказал Боманс. «Ну-ка, молчун, подпусти им своего тумана! Только не перестарайся, чтоб они не насторожились!» Молчун прошел немного вперед и остановился, подпирая стену с видом праздношатающегося зеваки. Но все случайные прохожие обходили его стороной, стараясь держаться как можно дальше. Вскоре запах, напоминающий дым очага, начал усиливаться. В воздухе, понемногу сгущаясь, поплыл туман. «Вот они!» — сказал Боманс, кивнув в сторону приближающейся тесной группки. Едва группа поравнялась с сидящими в засаде, облачная дымка внезапно превратилась в густое марево. Боманс обрушил заклятие на головы эскорта, вывел всех четырех солдат из строя и тут же велел своему любимцу конюку выбросить куда-нибудь подальше их личные нагрудные знаки. Эскорт сопровождал двоих – мужчину и женщину. Едва взглянув на даму, молчун буквально взорвался в вихре жестов и телодвижений. Понимать его успевал только ворон. «Бригадир Головня», – наконец пояснил он остальным. «Что ж, придется ее тоже прихватить с собой. Было бы глупо отказываться от такого подарка судьбы». Несмотря на необычный внешний вид, пестрая компания добралась до конюшни Гарцена, не привлекая к себе лишнего внимания. Иногда и колдуны могут на что-нибудь сгодиться. На пороге их встречал сам Гарцен. «Где она?» — спросил его ворон. «На сеновале!» Ворон прошел мимо небольшого менгира, вскарабкался по лестнице наверх, просунул голову на сеновал и что-то показал на пальцах. Ни капрал, ни головня пока еще не проронили ни единого слова. Они никак не могли взять в толк, что происходит. Но как только вниз спустилась душечка, их недоумению сразу пришел конец. «Черт возьми!» — процедила сквозь зубы головня. «Значит, все-таки это правда!» «Скажи душечке, что мы готовы захватить всех остальных!» — сказал Боманс молчуну. Тот проигнорировал слова старого колдуна. Его пальцы бешено заплясали в воздухе, но задал он совсем другой вопрос. «Ты уже поговорила с праотцом деревом?» «Да», — ответила она, — «праотец встревожен. Он хочет, чтобы мы немедленно извлекли Кейса из того лагеря. Его маленькие подданные с равнины страха доложили ему, что Кейс влип в какую-то историю, которая всем нам может навредить. Этих двоих мы пока свяжем и оставим здесь. Гарцен за ними присмотрит». Молчун принялся было спорить, но Белая Роза просто отвернулась и принялась надевать на себя форму одного из телохранителей странника. Она умела извлекать выгоду даже из своих физических недостатков. Как теперь, когда ей не хотелось вступать в пререкание? Ни Ворон, ни Молчун ни на секунду не поверили, что Дерево Бог хоть словом обмолвилось о Кейсе. Оба позеленели от злости и надулись. А что толку?